Глава 5. Ее слова — кинжалы. Каждый из них наносит рану. Уильям Шекспир. Много шума из ничего. Акт 2, сцена 1. Добрый день. Меня зовут Фрина Фишер. Я веду расследование. Семья Макнутонов попросила меня представить их интересы в этом деле. Полицейский занял главенствующую позицию у камина и с недоумением посматривал на Фрину. «Убийство не терпит вмешательства дилетантов, мисс Фишер», заявил полицейский наставительно. «Но я уверен, что вы сможете утешить бедных женщин». «Я тоже на это надеюсь», — ответила Фрина. Ее тон можно было бы сравнить с опасной бритвой в шоколаде. «И также надеюсь, что вы позволите простой дилетантке наблюдать ваши методы. Без сомнения, я многому могу научиться на вашем примере. Для меня редкая удача познакомиться столь близко с таким знаменитым детективом». Амелия подняла взгляд. «Ну, этого мужчину вряд ли проведешь старыми женскими уловками». Но Фрина точно угадала слабость детектива. Он не устоял перед лестью, смягчился и заговорил вежливее. «Конечно, я буду рад наставлять вас, мисс Фишер», — промурлыкал он. «Но я пришел сказать мисс Амелии, что следует подыскать адвоката для ее брата. Его дело будет слушаться в магистрате завтра утром, и необходимо присутствие юриста». «Спасибо, я об этом позабочусь», — пообещала Амелия. «Вы действительно верите, что брат убил моего отца?» «Ну, мисс, сам-то он в этом не сознается. Утверждает, что приехал домой вчера вечером и собирался поговорить с господином Макнотоном. Он признает, что частенько спорил с отцом, и что эти споры бывали весьма горячими». «Да, это так», — вздохнула Амелия. «В этот раз ваш брат хотел отвезти отца на аэродром, чтобы не волновать вашу мать», — продолжал детектив-инспектор. «Заявляет, что это вы подсказали ему идею, мисс Фишер. Он ждал отца до 4 часов, а потом решил прогуляться в парке. Говорит, что не встретил никого, кроме старика с мешком за плечами и молодой женщины, которая пробежала мимо в купальном костюме». «Значит, вам удалось найти девушку и старика?» — осторожно поинтересовалась Фрина. «Уверена, вы сразу же пустились на их поиски». «В общем, да», — полицейский замялся. «Можно и так сказать, но мы не нашли их. Да и не найдем, видимо. Я ни на минуту не поверил, чтобы они были, как, впрочем, и тому, что подозреваемый отправился на прогулку. Я убежден, что ваш брат убил отца, мисс Макнотон». «Но почему?» — искренне удивилась Фрина. «Почему? Ну, такие вещи, в общем-то, не для ушей молоденьких женщин, мисс Фишер». «Не могли бы вы отвезти меня туда, где это случилось? Мне всегда хотелось побывать на месте преступления». Фрина волновалась, не слишком ли она переигрывает. Но для этого тупоголового полицейского никакая лесть не была чрезмерной. «Что ж, мисс», — согласился детектив-инспектор. «Следуйте за мной». «А вы оставайтесь здесь, Амелия», — распорядилась Фрина. «Выпейте еще чаю. С детективом-инспектором Бентоном я буду в полной безопасности». Амелия с трудом утопила смешок в чашке чая. Бентон и Фрина вышли из дома, и полицейский повел ее к теннисному корту по чудесной, поросшей мхом тропинке. Корт был в отличном состоянии, разметка была совсем свежей, а трава такой ровной, что можно было в кегли играть. Сетки не было. «На такой траве не остается следов», — заметил Бентон. «Но мы обнаружили вмятины от каблуков госпожи Макнотон. Она прибежала сюда по тропинке, остановилась вот здесь, видите? Каблуки провалились глубоко в землю, а потом убежала назад в дом. Собачьи следы также недостаточно глубоки и заметны лишь на клумбах. Тело лежало здесь». Фрина сразу поняла, что так это и было. она заметила присыпанную песком лужицу крови и серого вещества. Значит, господин Макнотон погиб от сильного удара. Бентон на всякий случай решил придержать Фрину под локоть. Вдруг дамочка лишится чувств. Но Фрина только немного побледнела. «Удар по голове», — пробормотала она. «Какой силы?» «Очень сильный, мисс. Его стукнули камнем, здоровенным булыжником». «А на камне остались отпечатки пальцев?» «Нет, мисс, поверхность слишком шершавая». «Тогда почему вы решили, что именно это орудие убийства?» «Он весь был в крови и каплях мозга», — объяснил полицейский, намеренно пытаясь потрясти молодую женщину, которая уж больно спокойно держалась. «А почему вы считаете, что это сделал Билл Макнотон?» «Это был очень сильный удар. Он буквально расколол череп надвое, мисс. Женщина не смогла бы такое сделать». «Понятно». Фрина осмотрела сад. На клумбах не было никакой прогалины. «А откуда взялся этот камень?» — спросила она. «Откуда взялся?» — переспросил Бентон. «Да, откуда? Посмотрите вокруг. Ни одного камешка. Если, как вы утверждаете, здесь имело место непреднамеренное убийство, убийца должен был схватить первое, что под руку попадется, а после удара бросить свое оружие на месте преступления. Вы предполагаете, что господин Макнотон последовал сюда за своим отцом, чтобы продолжить спор, который перешел в драку, и Билл Макнотон в ярости ударил отца первым, что попалось ему под руку. Правильно я вас поняла?» «Да, все верно, мисс. Но, похоже, он все же это обдумал. Сперва запасся камнем, а потом выманил отца из дома и убил его вот здесь». Фрина не могла взять в толк, как, вопреки очевидным свидетельствам, можно цепляться за подобную версию. Она отошла и прислонилась к старому дубу, одна из ветвей которого простиралась над кортом. Рассеянно погладила кору, она любила деревья, и посмотрела на ветки. «А там на ветке есть царапина», — проговорила она. «Там что-то висело». «Вы тоже не прочь поиграть в детектива, верно, мисс?» «Это были качели, такие из шины. Мисс Макнотон повесила их для соседских ребятишек. Она очень любит детей», — объяснил детектив-инспектор, выказывая явное одобрение этой женской склонности. «Кухарка рассказала мне, что молодая хозяйка приглашала их на чай по воскресеньям и сама играла с ними. Мы сняли шину и отправили на экспертизу, но на ней не оказалось пятен крови. Мисс Макнотон сможет повесить ее на место, если захочет. Конечно, когда здесь все уберут. Славная молодая девушка. Жаль, что дурнушка. Ей бы своих деток нянчить». Фрина согласилась. Амелия была бы рада иметь собственных детей. Она отвела взгляд от дерева. «Значит, госпожа Макнотон пришла сюда. А что здесь делал господин Макнотон?» «Наверное, явился, чтобы довести до конца свой спор с сыном. Они сцепились. Или нет, постойте, ведь еще этот камень. Это Билл Макнотон выманил сюда отца, он уже припас камень, попросил папашу посмотреть на что-то, и тогда бах! А потом струхнул, бросил камень и побежал вниз к реке, чтобы прийти в себя». «Как вы думаете, на нем могли быть пятна крови?» «Я спросила об этом полицейского врача, мисс. Он объяснил, что если удар нанесли сзади, а он полагает, что это было именно так, то следов крови остаться не должно». «Я рассуждал, как вы, мисс», — продолжил Бентон, желая этим признанием похвалить Фрину. «Думал, что он побежал к реке, чтобы умыться. Но когда мы арестовали его прошлой ночью, он был в той же самой одежде, и на ней не обнаружилось никаких пятен». «Понятно. Что ж, мне было весьма интересно наблюдать ваши методы работы, детектив-инспектор. Большое спасибо». Фрина попрощалась и вернулась в дом. Данни, хозяйский пес, привязанный в огороде, проводил ее жалобным лаем. «Амелия, я должна отправиться на поиски адвоката для Билла», сказала Фрина, входя в китайскую гостиную. «Дайте мне мои рисунки и попробуйте вызвать такси». «Я сама отвезу вас», — вызвалась Амелия. Фрина покачала головой. «Вы нужны мне здесь, и вашей матушке тоже». Служанка пошла вызвать такси, а Амелия схватила Фрину за рукав. «Вы верите, что это Билл сделал?» — прошептала она. «Не знаю. Скажите, ребятишки, игравшие в саду, ваш отец знал о них?» «Нет, до последнего времени нет. Он никогда не бывал дома по воскресеньям. Но на прошлой неделе вернулся раньше обычного. Застал меня с ними и всех прогнал. Чудовище! Бедным крошкам негде больше играть. Их матери знают, что со мной они в безопасности. Обычно я угощала их чаем и печеньем. Билл тоже любит детей. Он смастерил для них качели из шины». Амелия внезапно вздрогнула, и краска сбежала с ее лица. «Полиция унесла эту шину, но они обещали вернуть ее. Надо будет найти для нее новое место». «А вы видели детей после гибели отца?» «Нет, они обходят нас стороной, бедняжки. Наверное, перепугались». «Тогда почему бы вам не пригласить их снова?» — предложила Фрина. «С ними вам станет полегче, ведь теперь вы полная хозяйка в доме». «Замечательная идея. Я устрою для них праздник. Вот только Билл...» «Ерунда. Устраивайте праздник и предупредите меня, когда он будет. Я тоже люблю детей», — солгала Фрина. «Ваш брат предстанет перед судом магистрата Мельбурна завтра в 10 утра. Возможно, потребуется ваше присутствие, и надо будет принести деньги». «А где же мне их взять?» «О, голубушка, разве у вас не остались чековые книжки отца? А сейфа в доме нет?» «Есть, конечно. Полиция его уже обыскала, и детектив-инспектор вернул ключи. А пойдемте, сами посмотрите». Амелия повела гостью наверх, в огромную спальню, оформленную ультрасовременно. Стены были выкрашены в яркие тона, а гигантская кровать выглядела так, словно ее переделали из промышленного трубопровода. «А что, вашему отцу действительно нравилась подобная обстановка?» — поинтересовалась Фрина. Тем временем Амелия отодвинула в сторону картину на стене и принялась открывать сейф. «Отцу? Не знаю», — призналась девушка, наморщив лоб. Она набирала комбинацию цифр. «Он хотел построить дом в суперсовременном стиле, а потом заявил, что интерьер должен соответствовать внешнему виду. Дизайнеры выполнили его желание. Это стоило немало денег». «Ага, щелкнула. Значит, я правильно запомнила комбинацию». Дверца сейфа распахнулась, и Фрине пришлось подхватить кипу бумаг, футляры с драгоценностями и портфель с документами. «Это мамины сапфиры, а он ей сказал, что продал их», — пробормотала Амелия, открывая синие бархатные коробочки. «И бабушкины жемчуга, и прабабушкин изумрудный гарнитур. О, а это эмаль с немецкой выставки». Амелия положила в руку Фрины одну из самых красивых драгоценностей, которые та когда-либо видела. На покрытой эмалью жемчужине неправильной формы была изображена русалка. Изящное тело было выточено из слоновой кости, волосы — из малахита, а глаза — два крошечных изумруда. В зеленоватых волосах блестели бронзовые нити. «Правда замечательная? Даже отцу она нравилась. А деньги там есть?» «Да, вот 2000 в банкнотах. Этого должно хватить, чтобы вызволить Билла и платить слугам жалования, пока не уладятся формальности с наследством. Подождите, я просмотрю эти бумаги. В портфеле лежало несколько донесений из частного сыскного агентства, в которых были зафиксированы передвижения госпожи Макнотон в течение недели. В отчете говорилось, что ничего подозрительного в ее поступках не обнаружено. Знал ли господин Макнотон о существовании Джеральда? Фрина задумалась. Амелия приколола брошь с русалкой на свое старенькое платье и простодушно рассматривала себя в зеркало, полностью занимавшее одну из стен комнаты. Оно отражало многочисленные лампы и поверхности, что показалось Фрине крайне удобным. Агент докладывал также, что Паоло Рагуция, по слухам, спал с двумя своими натурщицами. Приводились имена и даты их встреч. Поскольку замысел состоял в том, чтобы опорочить его в глазах Амелии, из этого ничего не вышло. Фрина пролистала несколько банковских счетов, чековых книжек и кипу акций. Здесь же хранились документы на дом и завещание. Фрина просмотрела его. Большая часть имущества отходила жене, при условии, что та больше не выйдет замуж. 10 000 фунтов доставались моей дочери Амелии, но лишь в том случае, если она не вступит в брак. «Старый негодяй хотел сохранить власть над семьей даже после смерти», — подумала Фрина. Надзор за выполнением завещания был поручен адвокатской фирме. Все наследство оценивалось примерно в 50 000 фунтов. Это не включало дом, на который распространялось безусловное право собственности. Фрина отметила, что госпожа Макнотон могла теперь жить припеваючи на доходы с капитала. «Это завещание. Вы знаете его условия?» «Да, отец оставил мне какие-то деньги при условии, что я не выйду замуж. Но он не может воспрепятствовать мне получить бабушкино наследство. Она оставила его мне. Но отец наложил на него лапу и пустил деньги в дело. А мне отказался выдать даже небольшую сумму. Бумаги тоже должны быть где-то там. Вот». Амелия выудила из кипы бумаг старинный пергамент и заверенную копию завещания. «Моей внучке Амелии завещаю сумму в 5 000 фунтов. Мне этих денег на всю жизнь хватит. Не нужны мне отцовские». «Отлично сказано», — подумала Фрина. «Интересно, а Паоло думает так же?» «А вы рассказали Паоло о завещании?» «Да», — безразлично подтвердила Амелия. «Он сказал, что ожидал от отца чего-то подобного». «Что ж, если это все, Фрина, то ваше такси, должно быть, уже ждет. Я сама уберу все назад. Мы увидимся завтра?» «Да, я буду в суде». «Держитесь, дорогая. Я вызволю вашего братца из тюрьмы». «Спасибо», — пробормотала Амелия. Фрина попрощалась и велела таксисту ехать в Карлтон. Перед дверью довольно мрачного конторского здания она попросила водителя остановиться и подождать, а сама взбежала по ступенькам, сверив путь по медной табличке с надписью «Хендерсон, Джонс и Мейхью». К счастью, свет в конторе все еще горел, хотя секретарша уже ушла домой. «Привет, Джилли, старая перечница, ты дома?» «Конечно. Проходи, Фрина. Что привело тебя в это прибежище завещаний и тяжб?» Джиллиан Хендерсон была невысокой дородной женщиной лет 40. Она заняла место отца в его фирме, но все еще была младшим партнером и занималась делами о разводах и семейных распрях. При этом ей удалось создать небольшую, но вполне процветающую практику по уголовным делам. И Джиллиан мечтала взяться за дело об убийстве, которое, как она надеялась, помогло бы ей укрепить свою репутацию. «Вот, раздобыл для тебя убийство, Джилли. Завтра поутру надо будет вызволить одного парня под залог. Управишься?» «Ах, Фрина, как чудесно! Мое собственное убийство! А как его зовут?» «Билл Макнотон. Возможно, ты уже читала об этом деле в газетах. У тебя что, нет здесь камина?» «У меня уже зуб на зуб не попадает». Фрина вошла в кабинет Джиллиан и расположилась у простенького керосинового обогревателя. «Расскажи мне поподробнее». Фрина поведала всю историю и рассказала, как идет расследование. Джиллиан поджала губы. «И ты собираешься отыскать настоящего убийцу, верно?» «Попытаюсь». «Тогда думай хорошенько, прежде чем сообщать мне о своих находках. У них ничегошеньки нет против твоего Билла. Его отпечатков пальцев нет на камне, к тому же он утверждает, что был у реки. Судя по всему, это могут подтвердить два свидетеля». «Да, но только он не мой Билл». «Ладно, а вдруг ты найдешь тех двоих, и окажется, что они этого Билла не помнят?» «Люди весьма ненаблюдательны. Я бы не стала доверять показаниям очевидцев, даже если бы мне их преподнесли на блюдечке с голубой каемочкой. Нельзя на них полагаться. Если ты их не разыщешь, то можно предположить, что они существовали. Просто мы их не нашли. А вот если они отыщутся, и окажется, что их показания гроша ломаного не стоят, тогда у обвинения появится опасное оружие. Понимаешь?» «Ну и ну», — удивилась Фрина. «Ты что, правду не уважаешь? Займись ты юриспруденцией, знала бы, что правда очень ненадежная вещь». «Что есть истина?» — вопрошал Пилат. «Небось, тоже был адвокатом? Хорошо, я приду завтра утром в суд и попрошу выпустить твоего клиента под залог. А там посмотрим, что сможет возразить полиция. Все зависит от того, кто будет вести слушание и кто представит дело». «Я думаю, представлять дело будет детектив-инспектор Бентон». Джиллиан застонала и сделала пометку в записях. «Мне бы следовало запросить двойной гонорар, раз придется иметь дело с этим типом. Полагаю, у него уже есть своя версия». «Да». Он считает, что Билл обманом заманил отца на теннисный корт и там стукнул по башке булыжником, заранее припасенным для этого случая. «Тогда он будет на этом настаивать. Его ни почем не свернешь. Мне уже приходилось с ним тягаться. В жизни не встречала никого упрямее», — сказала Джиллиан и потерла руки, словно предвкушая новую схватку. «Ну что ж, старина Бентон, так старина Бентон. Забавное выйдет дельце. Ты и впрямь меня нанимаешь? Семья тебе это доверила?» «Да. Мы тебя подрядили, и тебе теперь не отвертеться. Приступай к делу, Бог тебе в помощь. А теперь мне надо повидаться с одним скульптором. У мисс Макнотон есть 2000 фунтов наличными. Считаешь, этого будет достаточно?» «Полагаю, что да. Возможно, нам придется обратиться в Верховный суд, если магистрат заупрямится. Выдержит это их банковский счет?» «Выдержит. Ну, мне пора, Джилли. Увидимся завтра в 10». «Я приду», — заверила Джилли. «И вскоре ты получишь этого, Билли». Фрина вскочила в такси и отправилась в мастерскую Паоло Рагуцци.